К сожалению, в сокровищнице ничего особо ценного не оказалось, ибо там уже успели похозяйничать до нас. Золота и серебра хватало. Не сказать, что драгметаллов было много, но десяток бочонков серебра и два ящика с золотыми червонцами вдоль стены стояли. Для любого повольника это огромное богатство. Поэтому глаза Мишиков пока при виде монет и слитков заблестели. Но нас, меня и Барамира, они интересовали мало. Старший ведьмак за свою жизнь немало скопил. И в его тайном логове наверняка хватало богатств. А меня после Вейрата и полученной от славянцев награды удивить сложно. Понятно, что мы спустились вниз ради другого. Нам нужны артефакты и книги, которые опасно хранить в библиотеках. Оставив Мишу перебирать рубли и червонцы, мы разошлись и стали осматривать вскрытые сундуки, ящики и шкафы. Барамир пошел вдоль левой стены, а я двинулся вдоль правой. Через час, когда обошли подвал по кругу и вернулись к выходу, осмотр был закончен. И я посмотрел на добычу Барамира. У него несколько колец, пара перстней с драгоценными камнями и амулет с серебряной цепью. Все предметы зачарованы и являлись артефактами различного назначения. Не сильными, но ведьмаку сгодятся, поскольку сделать что-то самостоятельно, в отличие от Велимира, он не мог. Нет такого таланта. А у меня серебряный кинжал, которым хорошо вампирских ублюдков убивать, три книги по ведовству и ожерелье с изумрудами. Больше в подземелье делать нечего. И обратив внимание, что на боку у Мишиков пока появилась туго набитая сумка, я усмехнулся и первым начал подъем. Наверху расстались. Барамир и Миша оставались в цитадели, а я отправился в город. Договорились встретиться завтра, когда съедутся наиболее влиятельные каменецкие купцы, промышленники, повольники, ведуны, жрецы-священники и командиры воинских подразделений. Произойдет это не раньше полудня, а до тех пор я свободен и мог заняться устройством личной жизни. Проверившись на предмет слежки, я добрался до постоялого двора, умылся и сменил одежду. На ужин не остался, меня покормят в другом месте. И вскоре снова оказался на улице. Время без 7:10, и лавка Кузьмича рядом. Однако произошла заминка. Рядом с постоялым двором собирались люди, местные жители, и разговаривали. Я хотел пройти мимо, но услышал, что они говорят о штурме цитадели, и остановился. На меня внимания никто не обратил, и я послушал, о чем речь. «Говорю вам, земляки», — вещал один мужичок, — «повольники нам врут». «Почему ты так решил?» — спросил его другой горожанин. «Не мог князь Артем с вампирами дружбу водить». «А ты что, его так хорошо знал?» — усмехнулся третий. «Обижаешь», — протянул первый. «Я в цитадели год работал, автомобили обслуживал». «Ага, и князь с тобой планами делился?» «Нет, но я знал, что он за человек. Такой не станет с кровососами тайный договор заключать». «А даже если так, то что с того? К чему клонишь?» «Надо цитадель освобождать. Вот о чем толкую. Соберемся всем миром и подступим к стенам». «И что потом?» «Прогоним повольников и нового правителя выберем». «Кого, например?» «А хоть кого. Кто народу больше свобод пообещает? Купца Данилова, но он мужик богатый и не станет нас грабить, потому что у него и так все есть. Или промышленника Евсеева, тоже человек достойный». «Балда ты!» — одернул первого гражданина второй. «Наоборот, таким людям только дай власть, В бараний рог нас согнут и последние из трудовых карманов выгребут. Это точно. И еще скажу вам, соседи, кто первым на штурм цитадели пойдет, домой уже не вернется. Повольники люди суровые. Два раза предупреждать не станут. И боеприпасов у них много. Так и что теперь? Сидеть и ждать? Не надо торопиться. Вот такое у меня мнение. Без нас все решится. Мнения горожан разделились. Одни заспорили, и я продолжил свой путь. Права, Елена. Еще пара-тройка дней, и народ не выдержит. Пока нет лидера, который поведет за собой толпу, но вскоре жители Каменца соберутся и двинутся на штурм цитадели. Поэтому решать вопрос с выбором нового лидера в каменецком анклаве надо поскорее. Дверь в лавку была заперта изнутри, но рядом висел сигнальный шнур, и я за него подергал. Меня ждали, и практически сразу раздался голос Маши. «Кто там?» «Голодный гость!» Она открыла, и, увидев девушку, невольно я улыбнулся, и по душе прокатилась теплая волна. Девушка была в красивом длинном платье. Ничего особенного, обычное одеяние горожанки, серый цвет и немного узоров по воротнику. Но наряд ей подходил. А еще она успела сделать прическу и подкраситься. Совсем чуть-чуть. Однако я это заметил и оценил. «Добрый вечер», — сказал я и прошел в помещение. «Добрый вечер», — вторила она мне и добавила. «Ужин готов. Только тебя и ждем». «Будем ужинать с Кузьмичом?» «Да. А тебя это смущает?» «Нет». Она закрыла дверь, обернулась, и опять наши взгляды встретились. Маша опустила глаза первой и с нотками вины в голосе сказала. «Ты извини, но я сказала Ивану Кузьмичу, как мы с тобой познакомились. А потом не выдержала и открыла, что ты ведьмак». «Ну, это ничего». «Ты не обиделся? Тебе это не повредит?» «Конечно же нет. Мне так даже проще. Не надо прятаться за чужим лицом. Главное, не выпускать секрет за пределы этих стен». «Не волнуйся. Кроме Ивана Кузьмича мне и поговорить-то не с кем. Только если по делу. Пойдем, стол уже накрыт». Маша обошла прилавок, а я последовал за ней и любовался ее стройной фигуркой. «Хороша девушка. Приятно на нее посмотреть». Но это и понятно. Не приглянулась бы она мне, я бы сюда не пришел. Спустя несколько секунд мы оказались в обеденном зале, небольшом и уютном. Есть электричество, хотя лампочка не яркая. В углу плита, а в центре круглый стол. Напротив Кузьмич в инвалидной коляске, и старик, посмотрев на меня, сразу поинтересовался. «Это твой истинный облик, ведьмак?» Личину я уже вернул родную и ответил утвердительно. «Да». «А я тебя вспомнил. Пару лет назад ты ко мне за картой повольника Эрнеста приходил и долго торговался. Было такое?» «Было», — согласился я. «И как, пригодилась тебе карта?» «Я ее не для себя покупал. Поручение учителя выполнял». «Вадима?» «Его самого». «И все-таки ты не ответил. Карта пригодилась?» «Да, она привела нас на золотой рудник». «Ах ты!» Старик заулыбался и ударил кулаком по столу. «Если бы знать, что все так обернется! Содрал бы я с тебя не 6 рублей серебром, а 600!» «Сомневаюсь». «Почему?» «Не стал бы Вадим Рысь за карту такие деньги платить». «Думаешь, он приказал бы убить меня?» «Все проще. Он пришел бы лично, попросил тебя об услуге, и ты сам бы все ему отдал. Еще и до порога проводил бы. Ай, пожалуй, ты прав. Кузьмич пожевал губами и указал на свободный стул. Присаживайся, гость дорогой. У нас давно никого не было. Так что не обессудь. Иногда про вежливость забываем. Я присел, и мы приступили к трапезе. Вечер как вечер. На столе без деликатесов. Сначала куриный супчик, потом свиные котлетки и салатик. В конце пирожки с фруктовой начинкой и чай. Все домашнее. И обстановка самая, что ни на есть, семейная. Она меня расслабила, и я почувствовал, как напряжение последних дней, недель и месяцев рассеивается. Не надо ждать подвоха и беды. Поэтому тугая струна в моей душе ослабла. Тем временем, когда ужин подходил к концу, Кузьмич покосился на Машу и бросил: «Мария, выйди, нам поговорить надо». «Иван Кузьмич», — попробовал возразить девушка, — «не стоит». «Я сказал», — старик нахмурился, — «делай, что старший говорит». «Извини», — девушка посмотрела на меня и покинула обеденную комнату. Впрочем, ушла она недалеко, притаилась за дверью и стала подслушивать. «Интересно же, о чем у нас разговор?» «В общем, Олег...» — Кузьмич посмотрел на меня из-под мохнатых бровей. «Я человек прямой и говорить буду прямо». «Само собой», — догадываясь, что он собирается сказать, я пожал плечами. «Это я у вас в гостях, а не вы у меня». «Хорошо», — старик покосился в сторону двери, а потом спросил: «Зачем тебе Маша? Всерьез на нее глаз положил? Или решил развлечься и сбежать?» «У меня все всерьез». «Верю, и мне твой подход нравится. Но пойми правильно, у меня не осталось никого. Дети погибли, кто на войне, кто от болезней. Жена умерла, и я на краю. Срок жизни подходит к концу, и все, что имею, хочу оставить Маше. Собирался подыскать ей жениха достойного, пока силы были, да не успел. Теперь уж поздно, и от этого мне горько. Девчонка одна остается. Ни родных, ни близких. А тут ты появился. Для кого-то, возможно, заманчивая партия. Только ты человек беспокойный, если можно назвать ведьмака человеком. За тобой постоянно будут охотиться. И Маша может пострадать. Ты это понимаешь?» «Да». «И ты сможешь обеспечить ей безопасность?» «Если бы такой вопрос мне задали вчера, то я бы колебался. А сейчас мне море по колено. Поэтому ответ очевиден. Смогу». «А жить где будете?» «Где она пожелает. Можно здесь, на кромке. Или на земле. Я не беден. Могу купить дом, виллу, квартиру. Или собственный остров. А лавка моя, значит, не нужна». «Нет, я на твое наследство, Кузьмич, не претендую». «Зря. Ты бы мог меня сменить. Замаскируешься и живи, словно обычный человек. Торгуй и с людьми общайся. Как тебе такая идея?» «Надо ее обдумать. Хотя ничего пока не решено. Как Маша к моим намерениям отнесется?» «Не юли, Олег. Ты ведьмак и чуешь, что в душах человеческих. Разве не так?» «Есть такой талант. Нестабильный, но имеется». «Вот и хорошо. Ты в городе надолго?» «Думаю, на недельку задержусь». «Значит, еще встретимся». «А сейчас мне пора на покой». Старик вздохнул, помолчал и окликнул девушку: «Мария!» Снова появилась Маша и помогла Кузьмичу добраться в свою комнату. После чего мы с девушкой остались одни и долго беседовали. О чем? Да обо всем. Вспоминали прошлое, и я рассказывал смешные истории из своей непутевой и лихой жизни. Потом говорили про землю, где у Маши наверняка есть родственники. Ну и так далее. Темы имелись. Однако все хорошее когда-нибудь подходит к концу. И после полуночи я был вынужден покинуть гостеприимный дом. Хотел остаться и чувствовал, что если надавить на девушку, она пустит меня в свою постель. Однако в душе Маши еще были сомнения, ибо жизнь успела ее потрепать и приучить к осторожности. Поэтому не стоило торопить события. И все, что я себе позволил, на прощание обнять девушку и поцеловать в губы.